Глава 16. Полет пули. Телепортация, — начал Хьюм, — это мгновенное перемещение физического тела из одной точки пространства в другую. Общество психических исследований вновь собралось в гостиной. Перед публикой выступал американец. «Можете переместиться обратно в Америку?» — насмешливо поинтересовался Фрэнк Подмор. Он развалился в кресле, скрестив короткие ноги. Фрэнк Подмор вызывал у Хьюма явное раздражение, подобное кожному зуду. «У мистера Подмора своеобразное чувство юмора. Правда, я обычно перемещаю небольшие предметы, например, монетку». Уальд поднялся. «Подтверждаю». Он достал из внутреннего кармана золотую медаль Беркли за успехи в древнегреческом языке и продемонстрировал всем. «Мистер Хьюм переместил эту вещь на глазах у всей публики мюзик-холла Гатти». Члены ОПИ взволнованно перешептывались. «Подобный трюк проделает любой фокусник со средними способностями», — усмехнулся Подмор. Последовало томительное молчание. Один лорд Уэбб наслаждался зрелищем. Он сидел в кресле у камина и ухмылялся, не упуская изо рта мундштук. Хьюм насмешливо улыбнулся. «Мистер Подмор, вы, кажется, пытаетесь меня оскорбить?» Подмор вскочил. «Несколько лет назад вы утверждали, что сможете поймать пулю в полете исключительно за счет способности перемещать предметы. Я ничего не напутал». Хьюм настороженно сощурился. Подмор явно устроил ему западню. «Да», — кивнул он, — «у меня получилось». Подмор улыбнулся, подошел к Уальду и, выхватив медаль, подбросил ее в воздух и поймал. «Зачем же нам играть в банальную орлянку? Наверняка всем интереснее посмотреть на пулю». Он швырнул медаль Уальду. Тот в ответ бросил на него укоризненный взгляд. «Неужели для повторения подвига вам нужна восторженная публика?» В глазах Хьюма метали молнии. «Я бы с радостью», — заметил он, кротко справившись с собой. «Но, к сожалению, или к счастью, как вам будет угодно, у меня нет пистолета». Подмор улыбнулся и шагнул к конту. «Нельзя ли в целях демонстрации позаимствовать ваше оружие?» Конты раздирали противоречия. Он вскинул глаза на Уальда, который покачал головой и одними губами произнес «нет». Генри Сиджвик вскочил и попытался усадить Подмора на место. «Ну же, Фрэнк, вы переходите все границы». «Конт», — громко проговорил Хьюм, поразив присутствующих, — «будьте добры удовлетворить просьбу мистера Подмора. Заранее освобождаю вас от всякой ответственности». С явной неохотой Конт расстегнул кобуру и вытащил свой вебли. Подмор со зловещим торжеством схватил револьвер и помахал им перед зрителями. «Отлично!» — сказал он. «Приготовьтесь, мистер Хьюм!» «Фрэнк!» — крикнул Сиджвик. «Прекратите это безумие!» «У меня идея!» — спокойно произнес Конан Дойл, и все обернулись к нему. «Незачем рисковать жизнью. Цельтесь в те доспехи», — обратился он к Подмору. «Если мистер Хьюм потерпит поражение, спор решится в вашу пользу, и никто не пострадает». Подмор разочарованно кивнул. «Извольте, доктор Дойл», — буркнул он. «Вы правы. Мне лишь нужно изобличить мошенника». Взгляд Хьюма рассеянно метался по комнате. Он утратил былую спесь, под глазами пролегли темные круги. «Разрешите мне немного сосредоточиться?» Американец опустил голову и будто в глубоких раздумьях сжал переносицу. Его плечи вздымались, когда он шумом втягивал в себя воздух. Не поднимая глаз, он вытянул руку с растопыренными пальцами. «Начинайте», — произнес он напряженным голосом. Беспокойство Конан Дойла нарастало. Подмор встал на изготовку и направил дуло на доспехи. Свободную руку он сунул в карман. В его движениях чувствовался опыт обращения с оружием, не самый обычный навык для служащего почты. Доктор тревожно переглянулся с Уальдом. В комнате воцарилась полная тишина. Конт неосознанно приблизился. Эленора Сиджвик упала в кресло и закрыла глаза ладонью. Лорд Уэбб подался вперед, наслаждаясь конфликтом. Конан Дойл боялся, что Подмор в последнюю минуту наставит револьвер на Хьюма. Палец Подмора дрогнул на спусковом крючке. «Стойте!» — воскликнул кто-то. Все замерли. Мадам Жожеску стояла и смотрела на всех жуткими серыми глазами, простирая руку. «Вы искушаете судьбу в гиблом месте! Духи этой земли жаждут свежей крови! Не потворствуйте им!» Подмор опустил револьвер и вопросительно глянул на Хьюма. Американец подумал немного и решительно кивнул Подмору. «Продолжим, сэр. Вы задели мою честь». «И я должен вернуть свое доброе имя!» Он ткнул пальцем в свою грудь. «Забудьте о доспехах! Цельтесь! Прямо сюда!» «Нет!» — крикнул Сиджвик. «Это безумие!» — подхватил Конан Дойл. Скулы Подмора напряглись. «Смерти не миновать!» — мрачно предрекла мадам Жожеску, затем опустилась в кресло и уставилась в окно. Подмор прицелился. Дуло дрожало, когда он нажимал на спусковой крючок. Лоб Хьюма наморщился от напряжения, в складках кожи выступили капельки пота, щелкнул затвор. Бабах! Выстрел прозвучал оглушительно под сводами комнаты. Хьюм тут же отдернул сжатую в кулак руку. Из дула револьвера поднималась струйка дыма. В воздухе запахло порохом. Несколько пугающих мгновений Конан Дойл надеялся, что Хьюму удалось поймать пулю. Щеголеватый американец разжал пальцы и показал всем пустую ладонь. И вдруг доспехи со страшным грохотом повалились на пол. Они лежали на боку, покачиваясь со скрипом. Пуля не пробила прочный нагрудник, оставив в нем лишь вмятину. «Ха!» — торжествующе воскликнул Подмор. Хьюм заметно сник, безучастно озираясь вокруг запавшими глазами побитой собаки. Он судорожно вздохнул, пошатнулся и упал, как подкошенный, лицом вниз.